Компания «Вира М.» представляет. Прерванная песня. Рассказ о великом венском композиторе Франце Шуберте. Редакция и музыкальные иллюстрации Савелия Гуреева. Франц Шуберт жил недолго и не был счастлив. Он не получил и толики того признания, которое выпало на долю его великих предшественников Гайдна, Моцарта и Бетховена. И все же он успел сказать новое слово в музыке, став родоначальником художественного направления музыкального романтизма. Сейчас прозвучит одна из самых дивных песен Шуберта – его серенада.